Глава 12. Когда я доехал до темной лощины и остановился у облюбованного мной ресторанчика, то первым делом просмотрел телефонный справочник. Нашел там адрес Рэндала Дженнингса. Шеф-повар ресторанчика рассказал, как к нему добраться. Рэнд и Лорна жили в 2 милях от города в двухэтажном доме, выкрашенном желтой и черной краской, с аккуратным садом и черным же забором по периметру участка. Дым поднимался из трубы. Позади дома, прямо из озера, вытекала река и текла дальше, обходя город с запада. Я притормозил, когда подъехал к дому, но все-таки не остановился. Непонятно, зачем вообще я здесь оказался. Скорее всего, подтолкнули ожившие воспоминания. Еще не угасло, по-видимому, старое чувство к Лорне, хотя оно было сродни юношеской влюбленности, а не настоящей любви. Думаю, не осталось никаких оснований для шальных поступков. Одна печаль о прошлом. Поэтому я развернулся и поехал на юг, в Гринвилл. Полицейское управление Гринвилла располагалось в здании муниципалитета на Минден-стрит и занимало неприглядный офис со стенами бурого цвета, зелеными жалюзи и рождественскими украшениями на окнах, развешанными в бессмысленной попытке хоть как-то украсить мрачное помещение. В том же здании размещалось и пожарное управление, а на стоянке вперемешку стояли машины управления по охране леса и машины полиции. Внутри я вежливо представился 2 бойким секретаршам, а сам присел на скамью напротив двери. Спустя 20 минут плотный мужчина с темными волосами, такими же усами и карими глазами, вышел из офиса и протянул мне руку для рукопожатия. «Извините, что заставил ждать», — пояснил он. «Мы еще по договору принуждены следить за порядком в Биверков. Я там провел почти весь день. Меня зовут Дэйв Мартел. Я шеф полиции». По его настоянию мы вышли из офиса и направились мимо здания Объединенной Евангелической Церкви в кафе, размещавшееся рядом с магазином Сандерса. На стоянке напротив припарковались несколько машин. За ними светлел белый корпус парохода «Кат-1». Над озером висел туман, образовавший в конце улицы белую стену, сквозь которую время от времени прорывались машины. Мы заказали кофе по-французски с ванилью и сели за столик неподалеку от компьютера, который местная публика использовала для получения электронной почты. «Я знавал твоего дедушку», — сказал Мартел, пока мы ждали кофе. «Кое-что бывает трудно забыть. Старые связи очень сильны в этой части штата. Боба Уоррена помню еще по Портленду, со своих мальчишеских времен. Хороший был человек». «Давно вы здесь?» «Уже 10 лет». «Нравится?» «Конечно. Это необычное место. Здесь полно людей, которые не очень-то уважительно относятся к закону. Возможно, они приехали сюда потому, что не любят загонять себя в рамки. Забавно. И тут эти люди натыкаются на меня, на инспектора по азартным играм, на шерифа и на полицию штата, которая не спускает с них глаз. Как правило, мы неплохо ладим, но все равно дел хватает». «Что-нибудь серьезное?» Мартел улыбнулся. «Серьезное дело — это отстрел лося не в охотничий сезон. И то, если об этом поговорить с инспекторами». Я поморщился. Тетерев, фазан, кролик, ну, может быть, белка, это я еще мог понять. По крайней мере, белки довольно быстро передвигаются. В этом есть интерес. Но только не лось. Поголовье лосей в штате увеличилось с 3000 в 30-х годах до 30 000 в настоящее время. И сейчас разрешили охотиться на них в течение 1 недели в октябре. Это приносило доходы, особенно когда в этих местах ошивалось какое-то количество туристов. Но это же привлекло сюда и немало придурков. В прошлом году на 2000 лицензий поступило около 100 000 заявок. Каждый хотел повесить над камином лосиную голову. Это нетрудно — подстрелить лося. Проще этого только одно — вогнать пулю в уже мертвого лося. Лоси плохо видят, хотя нюх и слух у них замечательные, но они не тронутся с места, пока их не вынудят. Большинство охотников добывают своего лося на первый или на второй день охоты и хвастаются этим перед остальными балбесами. Потом, когда все они на своих вонючих мотоциклах и в оранжевых кепках отправятся во свояси, и вы можете попытать счастье. поискать выживших животных, которые тут как тут. Во всей красе приходят слизывать соль с придорожных камней. Соль специально разбрасывают, чтобы растаял снег. Ну а лоси — большие до нее охотники. «В общем, если вы интересуетесь, что сейчас здесь происходит», — продолжал Мартл, «то должен огорчить вас. Внештатный инспектор деревозаготовительной компании Гарри Чуд пока еще не предоставил своего отчета. Я сразу вспомнил передачу новостей на PBS. Хотя, надо сказать, никакого оттенка беспокойства в речах ведущих радиопрограмм не ощущалось. Я слышал. По радио об этом говорили. Насколько это серьезно? Трудно сказать. Говорят, жена уже несколько дней его не видела. Правда, в этом нет ничего особенного. У него было несколько рабочих заданий, и он отправился на пару дней поработать. Поговаривают также, что у него есть какая-то краля втрое, штат Вермонт. Добавьте к этому его любовь к бутылке, и перед вами предстанет, скорее всего, не самый надежный тип. Если он не объявится в течение ближайших 24 часов, возможно, начнутся поиски. Видимо, этим займутся инспекторы. Еще может быть шериф из Пискотакиса и полиция штата. Но не исключено, что и мы поучаствуем. Если говорить серьезно, я полагаю, вы хотели бы узнать побольше об Эмили Уоттс. Я кивнул. Проще было сначала поговорить с Мартелом, а уже потом приступить к Рэнду Дженнингсу, чем сразу пытаться общаться только с Дженнингсом. Думаю, подобная мысль проскочила и в голове Мартела, хотя он и был благодушно настроен. «Можно поинтересоваться, почему вы не поговорили с Рэндаллом Дженнингсом прямо в темной лощине?» Он продолжал улыбаться, но взгляд его сделался неподвижным и внимательным. «У нас с Рэндом непростые отношения», — ответил я. «Вы хорошо с ним ладите?» Какие-то еле уловимые интонации, прозвучавшие в вопросе Мартела, подталкивали к выводу, что не только у меня специфические отношения с Рэндом. «Пришлось поладить», — дипломатично ответил Мартел. «Он нормальный парень, в общем-то, не самый душевный, но по-своему порядочный. Его сержант, Реслер, тот совсем другой. Настолько полон дерьма, что у него даже глаза такого же цвета. Последнее время не доводилось с ним встречаться, и слава богу. У них сейчас хватает дел из-за этого происшествия, гибель Эмили Уоттс и все с этим связанное». По улице медленно проехала машина, двигаясь в северном направлении. А прохожие словно вымерли. Вдалеке на озере я различал силуэты островов, покрытых соснами, но в тумане они представали в виде темных пятен. Принесли кофе. Мартел рассказал об обстоятельствах гибели Эмили Уоттс. Она умерла в ту самую ночь, когда Билли Перде присвоил около 2 миллиона долларов, из-за которых погибло немало людей. Эмили Уоттс закончила свои дни странным образом. Плутая по лесам, она наверняка и так замерзла бы до смерти, если бы они не обнаружили ее вовремя. Однако сама идея покончить с собой ночью, зимой, в лесу, в 60-летнем возрасте... «Это сплошной бред», — прокомментировал Мартел. «Но такие вещи иногда случаются, и их невозможно предугадать до тех пор, пока они не происходят. Если бы охранники не собирались в группы по интересам, а медсестры в отделении для пожилых женщин меньше бы смотрели телевизор, когда бы двери запирались более тщательно и вообще соблюдался бы порядок во многих других вещах, глядишь, все сложилось бы по-иному. Не хотите объяснить, почему вы так интересуетесь этим делом?» «Это связано с Билли Перде». «Билли Перде! Да, это имя согреет ваше сердце зимним вечером. Знаете его?» «Конечно. Мы тут недавно его прихватили. 10 дней назад. Попался полицейским в Санта-Марте, пьяный в дым. Орал и молотил ногами. Вопил, что хочет поговорить со своей мамочкой. Но его никто из местных не признал за своего. Так вот, его забрали, дали остыть в одной из камер у Дженнингса, а потом отправили назад, домой. Предупредили, что если он еще раз здесь покажется, то его обвинят в нарушении спокойствия и незаконном вторжении. Перде даже попал в местные газеты. Судя по тому, что я о нем слышал, за последние несколько дней его характер не изменился. Похоже, Билли Перде все-таки воспользовался информацией от Вилли Форда. Я спросил: «Вы знаете, что убиты его жена и ребенок?» «Да, я об этом слышал. Никогда бы не подумал, что Билли убийца. Впрочем...» Мартел задумчиво взглянул на меня. «Полагаю, вы тоже в этом не уверены?» «Не знаю, не знаю. Как вы думаете, он мог бы отправиться искать ту женщину, которая застрелилась?» «А почему вы спрашиваете?» «Я не верю в совпадение. Таким способом Бог дает тебе понять, что ты просто не видишь всей картины. К тому же я точно знаю, что Вилли Форд, плохо это или хорошо, дал Билли наводку на Эмили Уоттс». «Ну, когда наконец-то увидите всю картину, дайте мне знать. Потому что, черт меня побери, я даже представить не могу причину, по которой пожилая женщина могла так поступить. Реально ли будет предположить, что собственные ночные кошмары ее до такого довели?» «Кошмары?» «Да, она говорила медсестрам, что видела фигуру мужчины, который наблюдал за ней через окно и даже пытался вломиться к ней в комнату». «А обнаружились ли какие-нибудь следы подобных попыток?» «Ничего! Вот дерьмо! Она же жила на четвертом этаже! Любому, кто попытался бы проделать этот трюк, пришлось бы лезть по водосточной трубе. Возможно, кто-то и появлялся. Раньше, на неделе. Иногда такое случается. Может, какой-то пьяница проскользнул в помещение, или дети баловались. В конце концов, она просто могла быть не в себе. Иначе трудно найти объяснение. Да и имечко это, которое она назвала, когда умирала». Я подался вперед. «Какое имя?» «Страшилка», — ответил Мартел с улыбкой. «Она поминала перед смертью чудище, которым матери пугают детей, чтобы те поскорее укладывались спать. Лешего». «Какое имя?» — повторил я вопрос. На смену улыбки на лице Мартела появилось выражение озадаченности. «Калеб». Она назвала имя Калеба Кайла.